«Да что такого-то?» – всплеснула руками Наташа. Девчонки, включая Лариску, сдавленно захихикали. Дверь зала открылась, и внутрь просунулась растрепанная голова Жана. «Вилиал!» – крикнул он. «Вилиал здесь же?» «Да, здесь», – отозвался я. «Там тебя к телефону зовут. Говорят, что срочно». Глава 16. «Я боюсь», – честно признался Жан. Хотя испуганным, в целом, не выглядел. Типа, факт констатировал. «Собственно, никто мне не звонил. Это сам Жан хотел со мной поговорить, пока весь остальной наш медиахолдинг увлеченно наблюдал, как на сцене на ходу создается сценарий будущего клипа. В его редакции было пусто. Когда он пригласил меня внутрь, я вдруг понял, что практически не заходил во вверенное ему помещение чуть ли не с того момента, как мы поделили комнаты в Буревестнике. Теперь это, ясен пень, уже была вовсе не заброшенный и скучный зал с парой полок и десятком обшарпанных стульев. Теперь тут царил настоящий творческий хаос, в котором, на самом деле, угадывался определенный порядок. На стенах были закреплены самодельные такие стенды из фанеры, затянутой темно-синей школьной тканью, к которой булавками крепились исписанные от руки листки, рисунки, фотографии и тексты, отпечатанные на машинке. Один из стендов, самый большой, напоминал что-то вроде стенгазеты. Поверху красовались цветные буквы, вырезанные из бумаги и раскрашенные красками и фломастерами. Каждая буква в отдельном стиле. А, как хижина, Ф, как что-то типа пальмы, Р, как львиная голова. Судя по всему, по центру это что-то типа редакционной локалки, с объявлениями, выговорами, благодарностями и актуальными шутками. А остальные стенды – рабочие пространства журналистов. Для черновиков, концептов и идей. Еще на стенах под самым потолком, над всеми этими рабочими стендами, висели какие-то неожиданные совершенно предметы. Школьный портфель с намотанной веревкой вместо ручки. Скелет велосипеда без колес. Дорожный знак «Остановка запрещена». Школьный пиджак и рабочие столы в хаотичном порядке под самыми странными углами. Интересный, однако, у Жана подход к работе. Я даже открыл, было, рот, чтобы задать пару вопросов о всех этих штуках, но вовремя вспомнил, что вообще-то, Жан меня вытащил сюда совсем по другому вопросу. «Ну давай уже, рассказывай», – подбодрил его я и устроился за ближайшим столом, на котором валялись во множестве газеты на дешевой бумаге и очень хреново отпечатанные. Но ошибиться, что на них, было невозможно, множество голых девиц в очень вольных позах. «Четыре в Новокиневске издаются», — объяснил Жан, «а остальные привезли из других городов. Секс-миссия, это из Москвы вообще. Свобода слова и печати», — я пожал плечами, равнодушно полистав газетенки. «Но ты отвлекаешься. Ну вдруг ты подумаешь, что мы тут это для своего удовольствия коллекционируем», — криво усмехнулся Жан. «А даже если и так», — фыркнул я, «у нас один из основных инвесторов нашего будущего клуба вообще порно снимает, так что поздно прикидываться святыми». «Так, Жан, это ты меня на разговор вытащил, хотя там на сцене сейчас клип моей сестры придумывается. Ты сказал, что боишься. Чего?» «В общем, это про наш клуб на заводе», — сказал Жан. «Я понимаю мозгом, что мне нужно сейчас хвататься за это и топить за то, чтобы мы назвали его Африка. Хорошее название, это про жару и экзотику. Очень легко оформить эти скучные стены. Слово короткое, опять же. Ну, в общем, правда же, очень логично, если клуб будет как бы открыт ГМ-журналом. Ну, как ты сказал», я кивнул, «такая идея высказывалась, это правда. И мне она даже нравилась больше, чем три обезьяны». Ну и вот, Жан прошелся взад-вперед вдоль поставленных в линию трех столов. «Короче, я понимаю, что это для меня обалденный шанс, лучше просто и быть не может, и боюсь, представляю себе, как это будет, даже мечтал о том, как даю интервью на телевидении, но, я смотрел на Жана, не улыбаясь и без всякого вызова, он действительно в том нашем мозговом штурме в цеху как-то уклонился в ответ на мое предложение назвать концертную площадку Африкой. Выгода подобного нейминга очевидна, у журнала Жана уже довольно обширная аудитория, а значит ее можно будет привести в новое заведение. Кроме того, я или читал, или смотрел когда-то в прошлом будущем похожую историю, про журнал и клуб под одним и тем же названием, и то, и другое стали культовыми. Но вот что там было вперед, клуб или журнал, я не запомнил, просто сама связка отложилась в памяти, как некий успешный бизнес-кейс 90-х. Но Жан тогда отмолчался, мы отвлеклись на какие-то другие темы. А сейчас вот он меня вызвал на откровенный разговор один на один. Мозгом понимаю, повторил он. «Но каждый раз думаю про ту программу, помнишь, интервью с Леонидом Карловичем. Я оказался хуже всех на экране, самый скучный, и все такое. Ну какое мне интервью, я же, ну, никакой». Сказать подобное можно очень по-разному. Бывает, что напрашиваются на комплименты, прибедняются. Бывает, что просто ноют, потому что могут. Но у Жана был третий вариант, он как будто обозначил проблему. В его голосе не было тоскливых интонаций профессионального нытика и на попрошайку комплиментов он тоже не тянул. Смущался, это правда. «Блин, наверное, я зря вообще», — поморщился Жан. «Как-то глупо звучит». «Ах, если бы», — усмехнулся я. «Глупо бы звучало, если бы ты ничего мне не сказал, а просто остался в домике. А так мы что-нибудь придумаем. Я только правда не понимаю, что за хрень со мной творится», — Жан развел руками. «Реально, просто не смог при всех сказать. Да, давайте сделаем вот так, я буду главным». А лицо как будто парализовало. Я потом домой пришел, подумал, что это я себя накрутил тупо. Какой еще паралич? Что за глупости еще? Но сказать все равно не смог. Сегодня вот решил с тобой поговорить, потому что, ну, Ирка промолчала, конечно, но я же понимаю, что она подумала что-то вроде, фу, слабак, очень вряд ли, я покачал головой, тут без особой уверенности, скорее в рамках моральной поддержки. Ирина менялась из всех моих соратников быстрее всех, тянула опыт из окружающей реальности как промышленный пылесос и рвала вперед с устрашающей какой-то скоростью. Жан от нее отставал, и от этого чувствовал себя немного неуютно. Понимаю ли я его? Конечно. Убойной химии между Жаном и Ириной не ощущалось, не искрило головокружительной страстью. Когда мы познакомились, я подумал еще, что они отличная парочка, эдакие боевые товарищи с капелькой романтики. Идеальный коктейль, как по мне. Но вначале как раз Жан был на коне, а Ирина была просто его плюс один. Короче, у меня есть две идеи, сказал я. Точнее, одна. Просто она подразумевает два компонента. «Это какие?» – машинально спросил Жан. «Кристину и видеокамеру», – ответил я. «Не понял», – Жан растерянно захлопал глазами и наконец-то остановился и перестал наворачивать по редакции круги. «Объясняю, я сложил газетки с фотками голых девиц аккуратной стопочкой. У Кристины потрясающее эстетическое чутье. Видел, что она сотворила из Кирюхи. Да, без всякого там отращивания волос и чего-то прочего. Да, я заценил». «Кстати», – покивал Жан, – «кроме того, она у нас официальный имиджмейкер, даже зарплату получает», – усмехнулся я, – «вот и займется своими прямым обязанностями». «Вообще-то я про другое говорил», – медленно проговорил Жан, – «отлично я понимаю, про что ты говорил», – пожал плечами я, – «только с этим тебе нужно к какому-нибудь мозгоправу». «О, кстати, можешь с Евой об этом пошушукаться, она учится на психолога, и может или сама помощь, или подсказать нужного человека, хотя я лично считаю, что как раз все нормально. Так вот, мы с тобой вызываем Кристину, берем мою камеру и закрываемся втроем где-нибудь в фазенде, или, еще лучше, в фойе каких-нибудь котлов, чтобы всякие случайные прохожие там то толклись, то нет. Про котлы я только что придумал, прямо когда говорил. Сначала в моей голове было запереться в квартире, чтобы кроме нас троих никого не было, зато чтобы был видеомагнитофон, чтобы можно было кассеты сразу посмотреть. И зачем? Я же до сих пор не уверен, что нужно делать именно так все, Жан угрюмо насупился. О, точняк, я улыбнулся с некоторым сарказмом. Возьмем с собой еще кого-нибудь и устроим конкурс видеопроб. Щеки Жана вспыхнули. Ха, мне даже в голову не приходило, что журналисты могут вот так краснеть. Блин, ну я же тебе так честно все. Пробубнил он тоном школьника-двоечника. «Заткнись», засмеялся и похлопал по стулу рядом с собой. «Сядь давай, а то опять маячишь перед глазами, у меня башка скоро закружится. Ты попросил меня о помощи, и я помогаю. Ну, как умею, разумеется. Править твои вывихи в мозгах или какое-нибудь ПТСР после того случая я не буду. И не потому что считаю это все какой-то блажью. Просто я не спец, и все равно не умею. Так что будем искать пуговицу». «Какую еще пуговицу?» – недоуменно нахмурился он. «Ну, известное же дело», – криво усмехнулся я. «Раз у нас с тобой нет никого в Минобороны, значит будем искать пуговицу». «Вот ты сейчас вообще не сделал понятнее», – проворчал Жан. «Не бери в голову», – я махнул рукой. «Это просто локальная шутка такая, узкоспециальная. Короче, я что хотел сказать-то? В общем, фигня с плохо выгляжу на экране и не знаю, что говорит журналистам, лично мне очень понятно. Знаешь же, что мы сделали с Наташей перед самым нашим первым мероприятием в Фазенде. Не помню, ты был там в тот день или нет. Да-да, знаю, закивал Жан. До посинения прыгали по сцене и несли всякую ахинею в микрофон, и ржали еще. Ват, зришь в корень, я поднял палец. Мы репетировали, и тебе тоже надо, а Кристина нужна, потому что тебе нужно придать какой-нибудь стиль и шик. То есть, ты тоже считаешь, что я так себе выгляжу на экране? Прищурился Жан. Да, кивнул я, не отводя взгляда от лица Жана. Тот чуть обиженно насупился и задумчиво уставился в пол. Мне на самом деле хотелось, чтобы лицом нашей площадки стал именно Жан. Не в смысле, взвалил на себя всю организационную часть, а именно в публичном пространстве. Лицом светил, так сказать. Имя у него прикольное, опять же, Жан Колокольников. Но с другой стороны, тащить его насильно на эту позицию я не собирался. Тараканы у всех свои, и не всякую живность из головы можно запросто выгнать при помощи репетиции здорового сарказма. Меня смущает то, что я вот это все ну не умею, сказал Жан. Я же ничего не понимаю в организации мероприятий. А кто понимает? Засмеялся я. Можно подумать, у нас сейчас где-то в свободном доступе есть профессиональные курсы первооткрывателей газеты продюсеров провинциальных рок-групп. Хех, Жан вдруг улыбнулся и тряхнул головой. Фу, блин, мне что-то даже самому противно, что я ною тут и выдумываю всякие отмазки. А на камеру мы будем записывать что? Твое интервью, сказал я. Твое обращение к своим читателям. Просто твой разнообразный треп. Короче, репетировать будем. Прикидывать, как тебе нужно себя вести, как говорить. Слова-паразиты тебе придумаем, не знаю. Увидим, короче, запишем, посмотрим и поймем. А если не поймем? Жан сделал круглые глаза и втянул голову в плечи. Значит, будем надувать щеки, пускать пыль в глаза и изо всех сил делать вид, что мы профессионалы с тобой, заржал я. Ну, точнее ты. Стильный и эффектный редактор нашего первого в Новокиневске рок-журнала о личной жизни. А, хоба, лицо Жана как будто просветлело. Всякие там сомнения и сложные щи сменились азартом, глаза заблестели. А знаешь, я, кажется, и в этот момент в самом деле зазвонил телефон. Редакция журнала «Африка», сказал Жан, сняв с аппарата трубку. Да, могу, сейчас позову, вилял. Ты не поверишь, но на этот раз тебе правда звонят. Неожиданно, хмыкнул я и подошел к телефону. Слушаю. Знаешь, а демон внезапных решений, совращающий нас с истинного пути в пользу непонятно чего, раздался в трубке знакомый растягивающий слова голос сенсея. В общем, история получилась такая. У меня был билет на поезд до Новокиневска. Точнее, у нас были билеты. И стартовать наш благословенный состав должен был сегодня около полудня. А такие вещи традиционно являются поводом для праздников и гуляний, в просторечии именуемых проводы. В трубке что-то металлически звякнуло. Голос сенсея на секунду пропал. Потом снова появился. И даже зазвучал чуть отчетливее. «Ты из автомата звонишь?» – спросил я. «Погоди, а владыка неуместных вопросов?» – продолжил сенсей. Судя по голосу и манере выражаться, он был все еще ГМ нетрезв. «Я ко всему этому еще перейду. Если у меня хватит монеток, конечно». «Хорошо, я понял, слушаю и не перебиваю», – сказал я, подмигнув Жану. «Думаю, дело было в трофейной бутылке рижского бальзама», – сказал сенсей задумчиво. «На ней была еще целая сургучная печать, и, кажется, под ней прятался какой-то дух безумия, которого мы неосторожно освободили. Слушай, Вилял, ты обязательно должен придумать историю про Дона Хуана и сургучную печать на бутылке». В трубке снова сначала пискнуло, потом звякнуло. Судя по всему, прожорливый аппарат затребовал следующую монетку, и у сенсея она оказалась. «Это же вроде не межгород был?» Прикрыв трубку, спросил я у Жана. Тот помотал головой. «Ты знаешь, что такое переполняющее благоговение?» Задал в трубке риторический вопрос сенсей. «Такая бутылка была моим идолом еще с тех пор, как я пешком под стол ходил. Она стояла в серванте, глиняная, запечатанная печатью. Я всегда представлял себе, что там внутри скрывается джинн, которого мои родители берегут на черный день. Тогда я еще не знал, что джинн – это алкогольный напиток такой. Я терпеливо слушал ту ахинею, которую нес сенсей. Я был чертовски рад его слышать, на самом деле. Так, у меня осталось всего две монетки», вдруг вполне внятно произнес сенсей. «И если я сейчас не перейду к сути, а рискую остаться ночевать в этом скорбном месте. Короче, Вилял, вот какое дело случилось. Вчера мне устроили бурные проводы, мы гуливанили до утра, и даже чуть больше. И когда я проснулся, то увидел, что как раз в это время мой поезд до Новокиневска как раз должен отправляться с Казанского вокзала. Но, как говорится, слава богу, у друзей есть шпаги. В общем, мы поехали в аэропорт, скинулись деньгами, наскребли ровнёхонько на билет до Новокиневска. Ну, наверное, честно говоря, я не очень помню, что именно произошло. Так что просто логично реконструирую ту цепь событий, которая могла привести меня туда, где я есть сейчас. «Так и где же ты?» – спросил я. В трубке раздался писк, новый звяк. «На факультет интриги требуется замдекана и еще кое-кто», – подумал я, мысленно хихикнув. «На самом деле, я уже понял, где он. Но историю все-таки нужно было дослушать. Кажется, если я сейчас же не закончу разговор, дамочка с гнездом на голове побьет меня своим чемоданом», – сказал сенсей и произнес в сторону. «Барышня, я уже почти закончил, честно. Это очень важный разговор. У меня даже монеток не осталось, и если я не успею сказать моему другу, что я застрял тут без денег, то...» В трубке запищали короткие гудки. Время оплаченного разговора вышло. «Блин, и что нам теперь делать?» Бросив трубку сопряженного телефона, спросил Жан. «Я на машине», — сказал я, положив трубку. «Так что поедем его спасать. Он же не сказал, куда именно», — воскликнул Жан. «Жанчик, ты меня удивляешь», — заржал я. «Ты же вроде умный у нас, лично я понял, куда нужно ехать, еще до того, как он сказал, что на поезд опоздал. Блин, вот я идиот, натурально», Жан тоже засмеялся и хлопнул себя по лбу. «Он в аэропорту. Поедешь со мной?» – спросил я и шагнул к двери. «Ха!» Жан одним прыжком скакнул к своему столу и с грохотом выдвинул ящик. «У нас целый Семен Вазохин в нашем распоряжении в идиотской ситуации. Конечно, поеду». Глава 17. «А ведь я его таким даже помню», – подумал я, припарковав машину на автостоянке. «Ну, то есть, в моей памяти Новокиневский аэропорт, разумеется, был уже совсем другим, сияющий стеклянной коробкой, как брат-близнец, похожий на множество других международных аэропортов. Рамки на входе, стойки регистрации, вот эти все дела. Вот только станет он таким еще не скоро. Сейчас, в 92-м, он был похож скорее на автовокзал, причем не новокиневский, который как раз в конце 80-х отгрохали весьма внушительный, а какой-то местечковый серенький сарайчик с механическим табло и длинными рядами неудобных сидушек вдоль стен. С одной стороны, сразу под табло, кассы, с другой, ресторан за загородкой, никаких тебе рамок, досмотра или чего-то подобного, и статуса международный, ясен пень, тянуло табаком от курилки. Из ресторана раздавались шумные возгласы. За стеклянной витриной медленно полз на стартовую позицию самолет. И, конечно же, я здесь был, маленьким. Когда мы с родителями летали на какие-то юга, когда буквы и цифры на табло зашелестели, на меня как-то разом нахлынули детские воспоминания. Вот я стою, такой серьезный и важный, рядом с большим чемоданом и спортивной сумкой. Отчаянно волнуюсь внутри, но старательно не подаю вида. Родители оставили меня караулить вещи, а сами куда-то ушли. В другом воспоминании, кажется, еще более ранним, меня усадили за ресторанный стол, до которого я едва доставал подбородком. И сначала я категорически отказывался есть какую-то очень белую, на мой взгляд, котлету. И мама с тетей Таней хором мне объясняли, что она белая, потому что мясо из курочки. Для моего детского мозга такое откровение было чересчур, так что я затребовал себе сосиски с картошкой, а котлету съел папа. Распробовал я это чудо кулинарного искусства уже позже, в каком-то другом году и другой поездке. Смешно. Был момент, когда я, уже в каком-то из старших классов, приехал в аэропорт совершенно самостоятельно. Мы поспорили с Генкой насчет этих самых куриных котлет и отправились их дегустировать. Но хрен там. Так и остались эти аэрокотлеты моей личной легендой детства. И еще, шоколадки. Крохотные шоколадки в жесткой фольге, которые почему-то продавались только здесь и больше нигде. «Вон он!» — крикнул Жан и ломанулся на первой космической скорости в дальний конец зала аэропорта. Сенсей сидел в самом углу и безмятежно дремал, привалившись потлатой головой к стене. Рот приоткрыт, очки скособочились. Такое вот триумфальное прибытие звезды отечественного рока в славный город Новокиневск. Да, на самом деле, я слегка опасался, что пока он тут тусуется, его непременно кто-нибудь опознает и утащит неизвестно куда до того, как мы приедем. Он все-таки весьма известный исполнитель, что уж, но никакой суеты вокруг него не наблюдалось. Пассажиры спешили по своим делам, волокли чемоданы и шуршали билетами и прочими бумажками. Очевидно, что среди тех, кто мог в эти странные годы позволить себе билеты на самолет, практически не было поклонников творчества группы «Папоротник». Два непересекающихся множества. «Здорово, сенсей», я легонько толкнул его в плечо. «Добро пожаловать, Фигли». Сенсей с трудом приоткрыл один глаз, сфокусировался на мне, потом перевел взгляд на Жана. «Братушки», он расплылся в улыбке и распахнул объятия. «Спасители». Сенсей поднялся, обнял нас с Жаном по очереди. Троица охранников начали поглядывать на нас с возрастающим интересом. «Ты вообще как себя чувствуешь?» – спросил я. Сенсей выглядел сонным и помятым, что было вполне логично. «Могу отвезти тебя домой и уложить спать». «Спать?» На благостном лице сенсея появилось искреннее и неподдельное возмущение. «Хорошенького же ты обо мне мнения, а покровитель всех пороков». Хотя, сенсей поправил очки и зацепился взглядом за вывеску «Ресторан». «Кстати, о чревоугодии», — медленно произнес он. «Судя по бунту в моих внутренностях, организм изо всех сил мне намекает, что я очень хочу предаться этому пороку. Но до вашего прибытия не было возможности. Тут адски дорого же», — воскликнул Жан. «Мы же на машине. Через полчаса максимум приедем домой, а уж там. А если за эти полчаса наша звезда падет голодной смертью?» — усмехнулся я. «Кроме того, есть одна вещь, которую я хочу проверить». Я решительно повернулся к ресторану, а нам на перерез поспешил один из охранников. «Что вы тут третесь?» — неприветливо нахмурился он. «Встречали товарища», — обезоруживающе улыбнулся я. «Сейчас намерены потратить некоторое количество денег в ресторане. Или вы что-то другое имеете в виду? Билет покажи». Требовательно протянул руку к сенсею охранник. Тот озадаченно похлопал ресницами и принялся хлопать себя по карманам. «Да вы обалдели тут что ли?» — вдруг взвился Жан. «Да вы вообще знаете, кто это? Билет покажи». Еще более грозно повторил охранник. «Тише, тише, я уже ищу». Сенсей старательно обшаривал карманы, чуть не уронил очки с носа. «Вообще-то это Семен Вазохин, солист рок-группы «Папоротник», — продолжал напирать Жан. «Прикиньте, какое впечатление у него останется от посещения нашего города. О, паспорт!» — просиял сенсей, извлекая обшарпанную книжицу с затертым почти до невидимости гербом СССР. «Держите. Значит, где-то рядом должен быть и билет. Вы что, пьяны?» — прищурился охранник, брезгливо листая паспорт сенсея. «Уже нет», — вздохнул сенсей. «Семен Вазохин», — медленно прочитал охранник. «А что, ты в самом деле что ли музыкант? От твоей красоты на туманном берегу», — пропел он. «Есть такое дело», — кивнул сенсей, извлекая мятый ком бумаг из внутреннего кармана. «О, а вот и мой билет. Фух, думал, что выкинул». Однако охранник покачал головой. «Дочка слушает. Я-то сам, нет. А что же вы так, в одиночестве-то? У нас давеча Буйнов прилетал, так с ним тут была такая орава, хрен подойдешь. А я вообще скромный», — обезоруживающе улыбнулся сенсей. «Так что, пропустите нас в ресторане-то поесть?» — усмехнулся я. «Или нам выметаться со вверенной вам территории?» Охранник фыркнул, зыркнул в сторону двух своих товарищей и подал им какой-то знак. Те как-то сразу расслабились. «Уверены, что вам по карману?» — вполголоса спросил наш охранник. «Там с января цены такие, будто тут все в космос летают. Вот и проверим», — пожал плечами я, мысленно прикидывая, сколько денег у меня с собой. «Слушай, а в натуре?» — сенсей повозился на переднем сидении, пытаясь пристегнуться. «Вот пока ты официантке не начал эти куриные котлеты расписывать, я даже и не помнил про такое. А потом тоже вспомнил. Я же бабулю этими котлетами допек, она сходила в магаз, купила курицу, накрутила из нее фарша, а я носом давай крутить. Мол, там в ресторане котлетки были беленькие, а у нее коричневые получились. Аж стыдно теперь. Ха, а я думал, может, ложное воспоминание. Я вырулил с парковки аэропорта. Из параллельной реальности», — добавил с заднего сидения Жан. Мы все трое засмеялись. «А я подумал, что в каком-то смысле все именно так и обстоит. Ведь прошлый я жил в совсем другой реальности, а сейчас все здорово изменилось. Это были какие-то совсем другие 90-е, не те, про которые мне много и красочно рассказывали друзья и однокашники. Каждый раз, когда я пытался себе это представить, у меня начинал закипать мозг. Эффект бабочки. что произойдет с будущим, из которого я прибыл, когда останутся в живых те, кто должен был умереть, и умрут те, кто выжил. Или это как в «Назад в будущее», тупиковое ответвление, созданное усилиями двоих пришельцев из будущего. Хотя с чего я взял, что нас тут всего двое? Ау, Вилиал, сенсей помахал перед моим лицом ладошкой. Ты слышал, о чем я спросил? Извини, усмехнулся я, отвлекся на параллельную реальность. А о чем ты спрашивал? Генка Шутихин будет рад нас видеть, как думаешь? Повторил он свой вопрос. Проверим, я пожал плечами. Хочешь квартирничек собрать по-быстрому? Душа жаждет буйного праздника, заявил сенсей. А кто мы такие, чтобы сопротивляться душевным порывам? Философски заметил я. Шутихин оказался дома. Правда, когда только открывал дверь, выглядел несколько недовольным. Но опознав почетного гостя, немедленно переменил настроение на радушное. Бросился снимать заляпанный краской фартук, крича нам, чтобы мы располагались пока, и сейчас он до нас снизойдет. Через какие-то минут 40 в студию Шутихина-старшего начали подтягиваться самые разные гости. А пока мы с Шутихиным вырывали друг у друга телефон, чтобы позвонить очередному желаемому гостю, на сенсея насел Жан. Уже с чисто профессиональными намерениями написать эксклюзивный материал о внезапном прибытии звезды в Новокиневск. И разговор у них крутился, насколько я успел расслышать в перерывах между разговорами, типа «срочно бросай все дела и дуй сюда», крутился вокруг параллельных реальностей и куриных котлет. «Понимаешь, друг мой Жан», — говорил сенсей, как будто дирижируя своей плавной речи левой рукой, «если бы в другой реальности у меня в кармане не нашлось бы билета на самолет, допустим, я его бы выкинул или потерял, то охрана вышвырнула бы нас, верно? Это было бы с одной стороны неприятно, с другой, именно такие вот приключения и превращаются в самые лучшие песни или истории. Вот сам посуди, ты ведь журналист. Если бы я рассказывал тебе о том, как все у нас шло по плану, мы приехали заранее, не опоздали на самолет, никто не забыл гитару в поликлинике. Потом мы чинно вышли из самолета, поехали в гостиницу, сели поели, отыграли концерт. Твоим читателям было бы скучно, и тебе скучно». Так, Жан молча записывал за сенсеем в тетрадку. Он так торопился, что забыл захватить с собой микрофон. «Нет, вот ты мне ответь». Сенсей подался вперед, заглядывая в лицо Жана снизу. «Тебе ведь стало бы скучно?» «Согласен, если бы охра нас выкинула и накостыляла еще, то я бы из этого такой скандалище поднял». Покивал Жан, не переставая писать. «А что мешает написать, что так и произошло с нашими двойниками из параллельной реальности?» Прищурился сенсей. «Мог охранник нас выкинуть? Мог. Мог я продолбать билеты? Да запросто. Я вообще удивлен, что я весь целиком долетел, с руками, ногами и прочими ГМ-запчастями. Так журнал-то у меня в этой реальности выходит», — сказал Жан. «И новости из параллельной реальности, это получится просто вымысел. Эх, значит придется тебе писать историю про куриные котлеты», — сочувственно усмехнулся сенсей. Жан молча насупился. Явно история про куриные котлеты не вызывала в нем профессионального энтузиазма. Ева приехала одной из первых, вместе с Кристиной и Астаротом. Пока не забыл идею, отвел Кристину на кухню и обрисовал ей проблему, сделать из Жана медийную фигуру. Та немедленно оживилась, ее волшебно прекрасные глаза загорелись энтузиазмом и заискрились идеями, которые она тут же мне попыталась рассказать, но я уверенно перенаправил ее к Жану, а сам взялся за камеру. Тусовка была как раз того самого плана, видео с которых будет особенно цениться там, в далеком будущем. Через полтора часа в студии Шутихина стало людно, шумно и накурено. Звенели бутылки, раздавались взрывы хохота и философские разговоры одновременно. Вокруг сенсея скучковался кружок поклонников его таланта, из числа хорошо знакомых, правда. Сенсей от внимания ожил, как будто до этого у него не было пьянки, опоздания на поезд и внезапного перелета через полстраны. Кто-то сунул ему в руки гитару, но он больше болтал, чем играл. «Мне кажется, что сенсей мне передал свою усталость», — сказала Наташа, пытаясь свернуться клубком на табуретке рядом со мной, как будто в гигантских шагах. «Знаешь же такую штуку?» «Да, ну, это столб, к которому сверху приделаны такие петли. За них цепляешься и...» «Я знаю, что такое гигантские шаги», — сказал я. «Ну вот», — Наташа уронила голову мне на плечо. «Там, когда кто-то один разгоняется и начинает выше всех летать, нужно дождаться, когда он тебя нагонит, и сделать так, чтобы он тебя коснулся, и тогда ты воруешь его скорость, а он болтается у самого столба. А при чем здесь сенсей? Удивленно хмыкнул я. Ну вот я же и объясняю, сонно пробормотала Наташа. Я пришла сюда такая вся бодрая, а сенсей чуть не спал на ходу, когда мы с ним здоровались. А потом, хоба, он живчик такой, руками размахивает, а я сплю на ходу. Так что одно из двух, или он подрезал мою бодрость, или я его сонность. Ой, ты это еще и на камеру записывал, веду хронику, усмехнулся я. Такие важные вещи нужно сохранять для истории. Важные вещи, медленно повторила Наташа. О, я же сейчас смотрела на сенсея и, кажется, заснула на минутку. И мне приснился сон про концерт в цехе. Я поднял глаза от видоискателя и посмотрел на Наташу. Выключи, потребовала Наташа, делаясь все бодрее. Сейчас пойдет совершенно секретная коммерческая информация. Окей, я сговорчиво нажал на стоп. Слушай, в нашем распоряжении настоящий сенсей, сказала Наташа. И цех, который мы пока что ни во что такое не превратили. Я думаю, это не случайное совпадение. Хм, я посмотрел на сенсея, который в этот момент наигрывал что-то мелодичное на гитаре, но песню не пел, а рассказывал очередную свою байку о том, как они с группой приехали выступать на какой-то городской праздник Свердловска, а их забрали в ментовку, потому что они подрались с каким-то хамьем прямо в центре города. Я мысленно представил себе наш цех, сцену из составленных друг на друга монтажных столов, а ведь да, даже не обязательно набирать полный зал зрителей. Полупустой полутемный цех, подсвеченный в стратегических местах, камерный концерт в большом зале. Заснять это дело, ясен пень, проговорить в камеру, что скоро здесь будет новая офигительная концертная площадка. Ты ведь уже понял, да? Наташа толкнула меня в бок острым локтем. Как думаешь, он согласится? Водку, теплую, в сортире, из мыльницы, заржал я. Наверняка не откажется, надо с ним поговорить. Нет, стой, Наташа ухватила меня за рукав. Я еще не до конца все придумала. О чем болтаете? Спросила Ева, усаживаясь рядом с нами прямо на пол. Кажется, я от кого-то подхватила склонность к скрытности. Наташа всплеснула руками. Нет, Вилял, ты прикинь, я только что хотела ответить Еве, что наш разговор секретный. Ужас. Это я точно с Риткой пообнималась, и она меня заразила. Орловая Ритка? Спросила Ева. Ну а какая еще? Наташа сделала большие глаза. Я смутно помнил имя. Одна из девчонок из Африки, с загадочным лицом и склочным характером. Так, а говорили-то вы о чем? Ева, прищурившись, посмотрела на Наташу, и та взялась пересказывать ей идею о том, чтобы устроить концерт сенсея в нашем будущем ночном клубе, который пока еще выглядит как обычный цех обычного завода. Я оставил их азартно обсуждать эту идею, а сам снова включил камеру и двинул поближе к кольцу, окружающему сенсея. Поймал в объектив Жана, который как прилип к нему с самой нашей встречи в аэропорту, так и не отходил ни на шаг. Кажется, даже в сортир его сопровождал. О, Вилял, сенсей взмахнул в мою сторону рукой. А я тебя потерял, думал даже, что ты ушел. У меня есть парочка идей насчет нашего фестиваля. Я с удовольствием отметил этого вот нашего. Ой-ой, с притворной тревожностью отозвался я. Мне заранее страшно после твоей логичной теории, что жить нужно с приключениями и хаосом. Глава 18. Шутихин-старший притащил откуда-то из своих запасников коробку свечей, старых таких, частично погнувшихся от времени. В детстве парочка подобных всегда хранилась у нас в одном из кухонных ящиков, на случай отключения света. И когда оно случалось, мама или папа доставали их, поджигали фитиль, капали несколько капель расплавленного парафина на блюдечко. Тоже, кстати, специальное. Оно стояло за шторкой на кухонном подоконнике. В нем всегда была натекшая лужица застывшего парафина, которую маленький я постоянно отколупывал, чтобы. Все эти воспоминания пронеслись в моей голове, когда слегка подвыпившие соратники художника принялись приспосабливать в качестве подсвечников пустые бутылки. Свечи были толстоваты для узких горлышек, приходилось сначала долго держать их хвостовую часть над пламенем другой свечки, прежде чем удавалось запихнуть его в бутылку. В свете трепетного пламени студия приобрела вид загадочный и романтичный. Голоса стали звучать тише, и сенсей взялся за гитару. В одном году, не помню точно, Случайно встретился мне друг, мой вдохновение источник, и мой спасательный круг. История пишет рассказ, судьбою играя беспечно. Я видел тебя в первый раз, но знал как будто вечность. Сидели на полу, сидели на диванах и стульях, шепотом говорили, шепотом смеялись, передавали друг другу гитару, пели знакомые и незнакомые песни. Я обнимал Еву, улыбался. Все-таки, у сенсея была какая-то личная магия, которая не позволяла довольно многолюдной гулянке с довольно большим количеством алкоголя свалиться в мутное агрессивное тусище с постепенно тупеющими лицами и стекленеющими глазами. Капли воска стекали по бутылками, сгоревшие свечи тут же заменялись другими. Новые пустеющие бутылки тоже становились подсвечниками. Мне как-то одна подруга рассказала по секрету один способ гадания, сказала Ева, трогая пальцем только что скатившуюся по стеклу каплю парафина. Она говорила, что это прямо тайна, что так гадать нужно только какой-то один день в году, и что это настоящая магия, а в жертву никого не нужно было приносить, усмехнулся я. Может быть и нужно было, пожала плечами Ева, возможно, тогда бы лучше получилось. В общем, нужно было расплавить воск и быстро вылить его в холодную воду. Он застынет в хитрой и причудливой форме, и образ этот предскажет нам судьбу. Ну, я ей говорю, давай же немедленно это попробуем, а она мне, это очень опасно, ты призовешь опасные силы, и они смогут. Короче, я не очень поняла, что за такая опасность нависнет над моей головой, переубедила ее, тем более, что мы ночевали тогда у меня, а отца не было дома. Судя по твоему ироничному тону, никакой особой магии не случилось, спросил я. Ага, тихо рассмеялась Ева. Мы раскрошили свечку в ковшик, поставили на плиту и налили в миску воды. Для драматического эффекта я даже верхний свет выключила и свечи зажгла. Короче, парафин расплавился, я его вылила в воду. Ну и получилась такая почти круглая блимба. Я ее из воды достала, покрутила с разных сторон, а подруга говорит, это же парафин. Неправильно, нужен настоящий воск, а я говорю, ну и где мы возьмем воск, а она говорит, церковные свечки из него делают, знаешь, что странно во всем этом, что, я с интересом склонил голову, она так боялась, хмыкнула Ева, серьезно, ее аж трясло, пока мы плавили парафин на плитке, потом она хватала меня за руку, когда я выливала парафин в чашку, а когда я собралась вытащить эту блямбу из воды, закричала, не трогай, это опасно, эх, нет в тебе настоящего мистического трепета, я обнял Еву за плечи и прижал к себе, но это ведь еще не конец истории, да, спросил сенсей, который в этот момент тоже как-то оказался рядом, не конец, Ева покачала головой, ну так продолжай же, прекраснейшая, сенсей опустился на пол перед нами и сел по-турецки, мне стало любопытно, улыбнулась Ева, ну, в том смысле, что вполне возможно и правда дело в воске, и наш свечной парафин для таких экспериментов не годится, и я честно на следующий день доехала до церкви и купила там несколько свечек, ой, вообще по-дурацки вышло, меня чуть не выгнали оттуда какие-то бабульки, когда я ляпнула, что гадать собираюсь, не выгнали, засмеялся я, не, Ева помотала головой, я умею быть убедительной, и переобуваться в прыжке, извинилась, сказала, что пошутила, а свечи пришла по поручению бабули покупать, в общем, прихожу домой, беру тот же самый ковшик, крошу туда теперь уже честные восковые свечи, Ева замолчала и огляделась, вокруг нас уже собралось десяток человек, и все с интересом слушали ее историю, я тогда подумала, что делаю что-то неправильно, продолжила Ева, что нужно как-то настроиться что ли, я опять выключила свет, зажгла одну из церковных свечек, попыталась проникнуться моментом, ну, там, потусторонние силы как-то призвать, и все такое, но никак не получалось, то ли потусторонние силы меня игнорировали, то ли у меня восприимчивость к ним, как у бревна, короче, воск расплавился, и я вылила его в воду, Ева сделала паузу, все, включая меня, сенсея и Наташу, молча ожидали продолжения. Короче, два вывода, широко улыбнувшись, сказала Ева, воск для таких манипуляций подходит больше. Ну, в смысле, когда его выливаешь в воду, клякса получается более замысловатой. А второй, нетерпеливо спросила Наташа, с предсказаниями судьбы у меня все плохо, Ева развела руками. Я разглядывала восковую штуку, и так, эдак ее крутила, но ничего разглядеть не смогла эдакого. Если я правильно понимаю смысл такого гадания,

фантастические материи свою железобетонную логику, ведь гораздо интереснее считать, что странную форму воску придают незримые пальцы потустороннего существа. Блин, вот я изо всех сил старалась это самое потустороннее существо почувствовать, воскликнула Ева, но видимо я все-таки бревно, в мистическом смысле. Или это самое существо просто не явилось, уверенно заявила Наташа, и это очень невежливо с его стороны, со смешком добавил сенсей. Если бы я был потусторонним существом, я бы обязательно пришел на твой призыв. Наташ, вот скажи. Ева посмотрела в инопланетные глаза Наташи. Ты когда гадаешь, ощущаешь что-то такое мистическое? Не скажу. Наташа показала всем язык. У тебя и не должно было ничего получиться, сказал незнакомый потлатый юноша. Хотя, скорее дядька, из возраста юноши он вышел уже лет 10 назад. Потусторонние силы вовсе не дрессированные собачки, чтобы прибегать ко всем сомневающимся в них. Ты не верила, вот у тебя ничего и не получилось. Но как можно поверить, если проверить не получится? Ева пожала плечами. Все заговорили разом. Кто-то спешил поделиться историей о встрече с потусторонним и сверхъестественным, кто-то высказывался скептически, кто-то просто бросал слова в воздух для поддержания беседы. Потлатый дядечка сцепился с бородатым приятелем Шутихина-старшего. Один топил за магию, другой – против. Часть народа откочевала в противоположный угол студии с менее серьезными разговорами. Мы с Евой сначала слушали, но когда треп стал слишком серьезным, тоже тихонько покинули этот круг и переместились к другому. Постепенно засыпали. Кто-то отваливался прямо во время разговора. На полуслове ронял голову, кренился на бок. Кто-то предварительно сворачивался клубочком, ерзал, устраиваясь поудобнее, и убеждал окружающих: «Я не сплю». Самые продуманные отходили в тени и устраивали себе лежанки в дальних уголках, там, где на них никто не наступит. Может быть, сенсей прошелся взад-вперед по монтажному столу, заложив руки за спину. Он сейчас был похож на какого-то философа, размышляющего о судьбах мира. Ну и еще на Джона Леннона почему-то. Фу, ну кто так делает вообще? Кристина отобрала у Жана расческу и принялась колдовать над его волосами. После вчерашнего тусича у Шутихина-старшего все выглядели слегка помятыми и заторможенными. Ну, кроме сенсея, он просто выглядел как обычно. Чтобы не откладывать важные дела и сразу совместить два полезных дела в одном, я забрал еще сонных и поэтому плохо сопротивляющихся сенсея, Жана и Кристину, погрузил их в машину и увез на Нзма. По дороге изложив сенсею идею акустического сольника в нашем будущем ночном клубе. Знаешь, Вилиал, мне кажется, ты зря вот так. Сенсей раскинул руки, как бы охватывая все окружающее пространство. Думаешь, бесперспективно? Усмехнулся я. Народ не поймет? Да нет, народ как раз таки поймет, поморщился сенсей. Прожует и с восторгом будет требовать добавки. Я про другое толкую. Тогда давай, расшифровывай, мой загадочный друг. Хмыкнул я. Я же как Ева, с толкованиями смутных потусторонних образов у меня так себе. Ты пускаешь корни, сказал сенсей. Понимаешь, Вилиал, тебе и твоим парням лучше бы не закисать тут, в Новокиневске. Нет-нет, я ваш город очень люблю. Мне всегда нравится сюда приезжать, и все такое. Но ты же понимаешь, что очень скоро ты и твои ангелы упретесь в потолок. Да, я думал об этом, кивнул я. Нет, ты не подумай, что я отказываюсь. Сенсей медленно и осторожно опустился сначала на корточки, потом оперся на руку и сел на столе. Место просто отличное. Я уже прямо вижу, как сижу вон там на верхотуре и... Слушай, если я твоего рыжего попрошу мне подыграть, он же согласится. Ты не закончил про корни и потолок, сказал я. Вообще, я понимал, о чем сенсей говорит, и противоречивые мысли о том, что для достижения настоящего успеха нам с ангелочками нужно переезжать в Москву или Питер. Но пока так и не пришел внутри своей головы к какому-то единому мнению. Потому что здесь в Новокиневске было хорошо, лампово и уютно. Местечковый шоу-бизнес, особенно в той его части, которая была про рок-музыку, был занятием милым, забавным и совершенно безопасным. Ну, в той мере, в которой вообще можно быть безопасным сейчас, в девяностые. Возможно, скоро всячески там ОПГ расчухают, что потлатые рокеры вовсе даже не нищие обрыганные проявят более пристальный интерес. Но пока ничего такого не было. В Москве же все станет по-другому. Все станет серьезно, даже, возможно, слишком серьезно. Ты же и сам все понимаешь, сказал сенсей. Ты умный, а владыка соблазна и тайных мыслишек. Твои парни слишком талантливые для этого захолустья. Еще полгода, максимум год, и... Я сел на стол рядом с сенсеем. Вилял, ну вот зачем ты тянешь из меня сейчас слова, укоризненно покачал головой сенсей. Еще и с таким видом, будто я дурачок и транслирую какие-то замшелые и протухшие истины. Я об этом думал, сенсей, без улыбки сказал я. Ну, насчет переезда в Москву. Я бы сказал, что твоим ангелам больше подойдет Питер, проговорил сенсей. Возможностей там чуть меньше, чем в Москве, но вы как бы это по характеру ближе. Я криво усмехнулся, вспомнив какого-то питерского деятеля, который заяснял мне о безграничных возможностях тусоваться на сквотах и бесплатно жрать за чужой счет. Ну вот опять, сенсей всплеснул руками. Опять у тебя это лицо, будто ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Ну давай же, владыка секретных помыслов, яви мне свою мудрость. Что ты такого знаешь про этот ваш Новокиневск? Может быть, наше правительство задумало перенести сюда столицу? Хех, сенсей, ты слишком хорошо обо мне думаешь, засмеялся я. На самом деле, я пока просто не решил, как для нас лучше. Собрать манатки и двинуть в столице прямо сейчас, пока мы еще мобильны и легки на подъем. Или вкинуть все силы, чтобы создать возможности для развития прямо здесь. Сенсей задумчиво смотрел на меня сквозь прозрачные стекла очков. Вот о чем я думаю, о демон порочных страстей и принятия неверных решений, медленно сказал он. А думаю я, что я махровый эгоист. Он помолчал, качая ногой. Потом снова посмотрел мне в глаза. У меня есть двоюродная сестра, сказал он. Ей 20, она год назад вышла замуж, и они с одной подругой недавно родили ребенков. Я одно время с ними прожил, но потом сбежал. И нет, мне нормально, что киндер орет, на то он и киндер. Просто у них там натуральный такой отстал. Сестра орет на мужа, муж на сестру. Спорит, кто будет киндеру подгузники менять. Короче, я сказать-то про что хотел. Когда Ленка с подружками встречается, знаешь, что она обо всем этом говорит? Думаешь, жалуется на недосып и мужа-придурка? Хрен там. Она свистит о том, как прекрасно материнство, какое это удивительное чудо, понимаешь, убеждает своих товарок, чтобы они тоже присоединились к армии мамочек, и снова заговорили с моей сестрой на одном языке. Продолжай, я заинтригован, усмехнулся я. Я сейчас почувствовал себя своей сестрой, вот что, засмеялся сенсей. Распинаюсь тут, рассказываю про возможности Москвы и Питера. И делаю я это не для тебя и твоих парней, а для себя. Помнишь же песню про друга, которую я вчера пел? Это новая. Да, кивнул я. Я ее написал недавно, сказал сенсей, когда понял, что мы с тобой знакомы всего-то полгода и виделись всего пару раз. А ощущение такое, что я не помню времени, когда тебя не было. Понимаешь, да, мозгом знаю, что ты появился тогда, на рок-провинции, когда мы в сортир ходили в соседний ресторан. И знаю, что было это совсем недавно. Кто знает, может мы в прошлой жизни были друзьями, я пожал плечами. Вот я и пытаюсь теперь всеми правдами-неправдами перетащить тебя в Москву, сказал сенсей. Возможности расписываю, убедительные аргументы придумываю. Почему придумываешь? Хмыкнул я. Там и в самом деле больше возможностей. Да херня возможности эти. Неожиданно громко воскликнул сенсей. Кристина и Жан даже встрепенулись и посмотрели в нашу сторону. Знаешь, сколько таких талантливых и одаренных каждый день в Москву приезжает. И я сейчас не про амбициозных девиц с упругими сиськами, которые подороже себя хотят продать. Я про таких вот, как твои ангелы. Приезжают за возможностями и мировой славой, а Москва их пережевывает и выплевывает. Спившимися и сторчавшимися, сенсей скривил губы в улыбке. Злой такой, саркастичной, горькой. Фу, даже самому противно стало, поморщился он. Короче, Вилял, ты из головы выкинь, что я тут тебе про корни и потолки наплел. Просто вы хорошие парни, особенно ты. И мне хочется, чтобы вы переехали, чтобы общаться почаще. Тоже, между прочим, неплохой аргумент, засмеялся я. Слушай, «Так ты мне своего рыжего с его бандурой клавишной дашь на прокат или нет?» — спросил сенсей, снова поднимаясь на столе в полный рост. «Что-то мне подсказывает, что даже если ты его попросишь, а я вдруг попытаюсь ему запретить и запереть под домашний арест, он по простыням сбежит», — засмеялся я, — «и поливок свой в зубах притащит». «Так, все!» — возмущенно воскликнула Кристина, стремительно приближаясь. «Вова, тут же есть какая-нибудь рабочая одежда, типа таких комбинезонов или стрёмных синих халатов? Это еще зачем?» — удивленно спросил я. Глава 19. «Вот этот!» — Ирина подалась вперед и нажала на паузу. «Да блин, серьезно?» — Жан отвернулся и, кажется, даже покраснел. «Я думал, что это шутка такая. Я же в этом похож на придурка. Ты похож на стильного придурка!» — засмеялась Ирина. «Прикольный такой, если бы еще негритянскую прическу», — добавила Наташа. «Вообще был бы красавчик, у тебя такой нос подходящий. Похож на Дейла из «Спасателей», — нетрезвым голосом добавил какой-то парень, которого по плану тут быть не должно было, но работа посреди тусовки, дело такое, всегда что-то идет не по плану, а иначе работать у нас сейчас не получалось. Сенсей был настроен на вечный праздник, отпускать нас от себя надолго он не хотел, вот и приходилось как-то выкручиваться. Да, точняк. Наташа посмотрела на экран, где на поставленном на паузу видео Жан стоял с глуповатой улыбкой, раскинув руки в стороны, и в кепке, повернутый козырьком назад, над лбом, взлохмаченный вихор, нужен еще кто-то в шляпе рядом, да вот еще, фыркнула Ирина, он и один отлично выглядит. В соседней комнате раздался взрыв хохота, и сразу следом, нежный гитарный перебор. Понятно, сенсей опять рассказал какую-то байку, их студии Шутихина наш вечный праздник переместился в ту преснопамятную убитую трешку, где я уже когда-то был, где еще в самом начале поселили группу «Папоротник» после рок-провинции «Квартирника». Люди снова сменились, часть народа я видел впервые, но кое-кто был имен все-таки знаком, например, Боржич с Люсей и Асей. Я хотел, было, улизнуть под благовидным предлогом, что мне надо работать, но сенсей поймал меня на пороге и вернул обратно в чат кутежа. Пришлось позвонить Ирине и вызвать всех сюда. Мы оккупировали видик с телевизором и просматривали видеопробы Жана, снятые в нашем будущем ночном клубе, потом еще в ДК профсоюзов, куда мы заглянули, потому что мне нужно было перетереть с Яном, чтобы утвердить его расписание, а потом сенсей затребовал продолжение банкета. В общем, в днях я уже начал слегка путаться, хотя сам лично алкоголь и не глушил в промышленных количествах. В отличие от почти всех остальных, волшебники, блин, подумал я, понедельник начинается в субботу, работаем даже на пьянках. Протесты Жана насчет выбранного имиджа начали повторяться. Понимаю парня, конечно, он все время пытался придать себе вид серьезный и авторитетный, но трудами Кристины, самый сочный образ у него получился ГМ. «Гавайскую рубашку можно у моей мамы заказать», — сказал я. «Тогда сходство будет вообще идеальным». Жан бросил на меня уничижительный взгляд. «Блин, да как так-то?» Он всплеснул руками. «Даже из Кирюхи Кристина сделала сурового такого парня. И только я. Да ты не понимаешь». Ирина, напротив, выглядела весьма воодушевленной. Смотрела то на Жана в своем обычном виде, то на стоп-кадр на экране. «Реально очень круто получилось. Мне бы и в голову не пришло. Да никто ко мне серьезно относиться в этом не будет». Жан вздохнул, насупился и скрестил руки на груди. «Понятно, он уже сдался. Дуется скорее для вида. Тогда давайте вот как сделаем». Ирина выключила видик и посмотрела на Жана. «Завтра снимем первую программу из серии про Новую Африку. Вилиал, вы же сможете до завтра текст для Жана сочинить?» «Завтра?» Жан задумался. «Только после обеда?» «Ладно, а это вы работаете?» «Да», — сказал тот парень, который забурился в нашу компанию. «Вы такие прикольные. До завтра успеем», — уверенно сказал я. «Прямо сейчас и напишем. Утром у меня летучка в редакции, я уже назначил». Жан запустил пятерню в волосы и взлохматил чуб, и тут же стал похож на вот тот самый образ, который выбрала для него Кристина. Ну, то есть, она преобразила его какой-то своей магией четырежды, но остальные и разобраковала. «О, надо еще украшение на шею из каких-нибудь клыков», — сказала Наташа. «И если кепку заменить парамкой, то он будет похож на настоящего первопроходца из настоящей Африки». «Не, это уже слишком», — покачала головой Ирина. «Отличные они у меня», — с умилением подумал я. «Совсем ведь молодые парни и девчонки, и работа для них интереснее тусича. На самом деле, когда я их собирал, Подобной цели я не ставил, конечно, когда весь мир сворачивается до одной только работы, пусть даже самой интересной, это тоже не очень хорошо, просто, хех, ну вот конкретно сейчас это выглядело реально прикольно, чего только стоит восторженно нетрезвое выражение лица случайного свидетеля, а возьмите меня к себе, вдруг сказал этот самый свидетель, нет, ну правда, возьмите, а, мы подумаем, хмыкнула Ирина, а у тебя какое образование, деловито спросил Жан. С русским языком проблемы есть, я поднялся и вышел из комнаты, пошел проверить, как там сенсей, и будет ли он в состоянии встретить поезд, на котором прибывает его девушка. О, Вилиал, а мы тебя потеряли, да, про тебя только что сенсей рассказывал, а правда в субботу будет концерт цепелинов, как только я возник на пороге той комнаты, где сейчас тусило большинство гостей сенсея, на меня прямо-таки обрушилась лавина вопросов, а я подумал, что хорошо, что я не повелся на подначки сенсея и не зазвал всю эту толпу к нам с Евой в гости. Все-таки мне, в отличие от Вилиала, уже не 19, и возможность в любой момент слинять с шумной пьянки, штука на самом деле важная. То есть, чисто физически у меня хватало сейчас выносливости на бессонные ночи без потери трудоспособности, но морально нетрезвая толпа меня утомляла. Однажды Дон Хуан сидел рядом со своей пещерой и завтракал, облокотившись на спинку стула, на котором сидел сенсей, сказал я, и ближайший народ немедленно замолчал, и начал шикать на тех, кто был подальше, и увидел, как по ступеням на последнем издыхании поднимаются несколько пилигримов. Он вздохнул, потому что любил завтракать в одиночестве, но натянул на лицо вежливую улыбку и пригласил уставших путников разделить с ним трапезу и кофе. «Подожди, а разве там у Дона Хуана мог быть кофе?» – не очень внятно спросил один из гостей. «Отвали!» – отмахнулся я. «Это гипербола, для лучшего понимания. Ведь если бы я сказал, что пил он какую-нибудь камбучу, вы бы не оценили весь драматизм происходящего. Камбуча – это еще что за зверь, а я больше чай люблю. Да заткнитесь все уже, дайте послушать». Короче, Дон Хуан предложил им кофе и бутерброды, продолжил я. Ему даже пришлось встать и сходить до Холодоса, потому что стартовый объем завтрака не был рассчитан на пятерых. Гостей было четверо, тут же спросил кто-то. «О, у тебя диплом математика, возьми с полки пирожок, два пирожка». А может, Дон Хуан со своей тёлкой завтракал. Пилигримы сожрали бутер и выпили кофе. Я усмехнулся. И потом развалились на травке, чтобы вести умные беседы с Доном Хуаном. И в этот момент Дон Хуан даже устыдился немного того, что подумал в самом начале плохое про этих гостей. Они были почтительны, забавны, смеялись над его шутками. В общем, неплохая вышла беседа, до определенного момента. Понимаете, да, когда все темы уже обсудили, начали повторяться, и солнце стало как будто к закату клониться. И вот сидит, такой, Дон Хуан вместо со своей вежливостью и думает, вообще у меня по плану был секс, а на ужин там в Холодосе отличная тушка цыпленка разморозилась, и вообще, а гости все не уходят, продолжают нахваливать на третий круг хозяина этой уютной пещеры, и все такое. Я сделал паузу и подмигнул сенсею. Дон Хуан ничего гостям не сказал, они сами собрались и отправились в обратный путь. Я усмехнулся. Они спустились по каменным ступеням и скрылись в зарослях бамбука, но они недалеко совсем ушли. Кто-то из них то ли вспомнил, что что-то забыл спросить, то ли у него заноза какая в ногу воткнулась. Но как раз в тот момент, когда Дон Хуан вознамерился вонзить зубы в ароматную цыплячью ногу, по ступеням поднялись те же самые путники. «И снова здравствуй, великий учитель», — говорят они, и улыбаются до ушей, облизываются даже. «Ну а что?» В прошлый раз же Дон Хуан их встретил приветливо и накормил вкусно. И тут Дон Хуан отложил ножку цыпленка, посмотрел на пилигримов и говорит: «Так, развернули оглобли и сдреснули отсюда, пока я вам не накостылял». Народ заржал громко и весело. Я снова сделал паузу. Сенсей смотрел на меня с подозрением. «Вот он выносливый, блин», — подумал я. «Столько пить и не спать, а в глазах до сих пор искры разумности присутствуют». Пилигримы оказались не очень умные, продолжил я. Один даже пытался высказать недовольство таким приемом и попенять Дону Хуану его невежливостью. «Ну, там, законы гостеприимства напомнить или еще как-то поныть». Тогда Дон Хуан вздохнул, встал, выдал пилигримам сказочных звездюлей и отправил катиться вниз по ступенькам. Постоял потом на вершине лестницы, чтобы убедиться, что они поднялись на ноги и ухромали по своим делам. и только потом вернулся к своему вкусному цыпленку. И тут ученик, который до этого честно хранил молчание, а я думал, что все-таки там тёлка у него, тоже захотел по лестнице полетать. Я специально не акцентирую ваше внимание на половой принадлежности ученика, я важно поднял вверх палец, потому что в данном случае это не имеет значения. Так вот, ученик спрашивает: «А великий учитель, но почему ты во второй раз ты их выгнал? Ведь буквально несколько часов назад». Я замолчал, широко улыбаясь. Народ тоже молчал, ожидая финала истории. «А дальше?» – спросил самый нетерпеливый. «Это вся история», – усмехнулся я. «Эй, как так самое интересное же не рассказал?» Отнюдь я развел руками. «Финал этой истории для каждого свой, в зависимости от того, на чьем месте слушатель находится. Так что предлагаю вам на секунду задуматься, кто вы по жизни, Дон Хуан, пилигрим или ученик. Как раз подеретесь еще, давно пора». Народ зашумел. Часть принялась с нетрезвой серьезностью спорить о сути рассказанной мной притчи, часть схватилась за бутылки, часть просто что-то орали от переизбытка чувств в душе и бухло в крови. Сенсей засмеялся и обнял меня за плечи. «Намек я понял, а владыка острых слов, бьющих точно в цель», — сказал он. «Честно, встретим мою скво, и я тут же перестану безудержно квасить, и мы займемся делом. Моя скво тебе понравится, зуб даю. А ты, кстати, уверен, что она реально села в поезд?» — спросил я. «Честно, я хотел позвонить разным нашим общим знакомым и спросить об этом», — сказал сенсей, — «но не стал. Подумалось мне, что есть в таком вот непросвещенном ожидании своя философская прелесть. То есть, когда мы придем на вокзал, ты точно не будешь знать, встречаем мы твою скво, или она осталась дома», — спросил я. «Ну да», — радостно кивнул сенсей, — «цивилизация вообще нас разбаловала. Представляешь, сколько прекрасных стихов и песен не родилось бы, если бы поэты знали все наперед». «Я не поэт, мне не понять», — развел руками я. «Тебе понравится моя скво», — снова повторил сенсей. «Прикольный чувак», — подумал я, мысленно вспоминая характеристики, которыми наградила этого товарища Ирина. «Реально похож на печеный баклажан». Вообще, с концертами цепелинов получилось интересно, конечно. Это было то самое взятое на себя обязательство, на которое мне хотелось забить сразу же, как только разговор с Яном был закончен. И я даже почти успешно воплотил это свое желание в реальность. Но потом выдал сам себе мысленного леща, закопался в частные объявления в газетах, купил еще парочку карт Новокиневской телефонных справочников. Ну и привлек к вопросу Ирину, которая уже неплохо разбиралась в платежеспособных деятелях Новокиневска. Составил себе план звонков и встреч и планомерно его выполнял, даже никому не перепоручая пока. Потому что прежде чем делать это, мне нужно было получить понятие, как в принципе проходят сейчас переговоры о подобных концертах, и в какой вообще форме люди готовы это принимать.